удовольствие. У меня есть хорошие новости для всех нас. Я нашел режим, однако, боюсь, я ошибался насчет того, что они находятся в другой вселенной, сказала мама. Что вы имеете в виду? Их в нашей вселенной нет? Спросил Шон. Нет, они находятся в другой вселенной, это правда, но они также находятся и в других, сказала мама, имея в виду их в нескольких местах, сказал Лейн. Это может также объяснить металлы, которые мы находим в тех киборгах во вселенной Терминатора, сказал Шон. Металлы? Спросила Ма. Кана обнаружил внутри киборгов следы неизвестных металлов. Это могло бы объяснить, почему они воровали из других вселенных, сказал Шон. Мои находки показывают, как долго они там пробыли, сказала Мау, показывая данные. В этом, в частности, они пробыли всего пару недель, сказала мама. Хорошо, значит, это тот, кого мы ударили первыми. То есть, скорее всего, у них не так уж много баз или вообще нет, если нам повезет, сказал Шон. Глава 138. Глава 138 300. Эбонитовая пасть смотрела на вселенную, в которой режим находился совсем недолго. Так что же это за вселенная? Спросил Шон. Я считаю, что эта вселенная менее развита, более древняя, как в ваши нетехнические дни, сказала мама. Выведи его на главный экран. Лин сказал, чтобы он это сделал. На экране появились подтянутые мужчины с мечами, копьями и щитами, сражающиеся против режима. Как я уже сказал, менее развитый, спросила Ма, пока Шон присматривался. Не получится, сказал Шон. В чем дело? Спросил Лейн. Я узнаю эти доспехи и шлемы. Это основано на 300-й краткой серии фильмов, сказал Шон. Я не понимаю, растерянно сказала мама. Общеизвестно, что любое действие, каким бы большим или маленьким оно ни было, создает новую вселенную. В данном случае эта вселенная была создана из серии фильмов, известной как 300, сказал Шон, поднимая фотографию. Вдохновленный истинными событиями во время греко-персидской войны, но с некоторыми более захватывающими элементами, добавленными к смеси, сказал Шон. А теперь он был создан как вселенная, и эти события реальны, сказала мама. Да, мы не в первый раз находим подобную вселенную. Последняя вселенная, в которую мы отправились до нашего альянса, мы столкнулись с другой вселенной, основанной на другом сериале под названием «Терминатор». Именно так Фракс создал эти гигантские машины, такие как Циберзила, сказал Шон. Ну и какого черта Вилгаксу понадобилась эта вселенная? Я знаю, что в этой серии нет ничего ценного, и если он пытается набрать армию, все, что потребуется, это один Супермен, чтобы уничтожить их, сказал Тальбот. Армия не единственная, что Вилгакс получит от этой вселенной. Он также получит финансы, сказал Шон. А? Спросила Ма. Персидская империя тогда была очень богата. Золота было достаточно, чтобы купить 1000 кораблей, сказал Шон. Итак, Вилгакс заключает сделку с Ксерксом, сказал Тальбот. Я не думаю, что он заключил с ним сделку. Мама сказала, что Вилгакс убил персидского императора и принял командование над его империей. Окей, он принимает свою империю за свою собственную и нападает на своего единственного врага греков, поскольку они, очевидно, представляют самую большую угрозу, сказал Шон. Как же так? Спросила Ма. В этой серии греки, несмотря на значительное численное превосходство, выигрывали свои битвы до тех пор, пока оставшиеся воины Леонида не были преданы, но именно их жертва объединила всю Грецию, сказал Шон. Но поскольку события сейчас совершенно другие, этого не произошло, сказал Тальбот. Мы напрасно тратим время, обсуждая это. Подготовьте флот, сказал Лейн. Право, сказал Шон. Во вселенной 300 Леонид и его армия сражались против сторонников режима, но их превосходили миллионы. Когда эта война только началась, его люди прекрасно справлялись, но теперь, с приходом режима, все стало еще хуже. «Держите строй!» – закричал капитан Артемис, когда они использовали свои щиты, чтобы сдержать их. Издали за греками наблюдал оживший красный череп, который весело хихикал. «Благородные спартанцы, но глупо, вы не можете надеяться остановить нас», – сказал красный череп, прежде чем над ними открылся массивный портал. «И что теперь?» – спросил Леонидас, прежде чем появился флагман Таноса. «Что?» – красный череп закричал. Прежде чем корабль начал атаковать режим, не оставляя им другого выбора, кроме как отступить. «Что это такое?» – спросил Артемис. «Полагаю, у нас появились новые союзники», – сказал Леонидас, прежде чем открылся портал и вошли Шон и Танос. «Леонидас?» – сказал Шон. «Да», сказал Леонид, «нам нужно поговорить», сказал Шон. «Позже». «Значит, этот режим – источник наших новых проблем», сказал Леонидас вместе со своим капитаном и женой. «К сожалению, да, мы уже много лет имеем дело с режимом. Танос и я согласились отложить наши разногласия ради общего блага», сказал Шон. «Но напасть на нашу вселенную, что они выигрывают?» спросил Гарга. «Если честно, финансовый, нужны деньги, чтобы управлять такой группой, как их и наша. И Персия загружена в эту вселенную. Вот почему они пришли и убили Ксеркса, чтобы забрать то, что у него есть. А теперь его империя объединилась с их империей», сказал Шон. «Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» спросил Артемис. «Ничего. Послушайте, я не пытаюсь быть оскорбительным, когда говорю это, но вы, люди, выходите из своей лиги. Эти люди прошли планету за планетой, уничтожая тысячи как в этой, так и в других вселенных. И вам, ребята, удалось задержать их до нашего приезда», сказал Шон, заставив Леонида рассмеяться. «Правда, мы можем оказаться в меньшинстве бут, но спартанец боится смерти, мой друг. Если вы против режима, Спарта сражается рядом с тобой», сказал Леонид, заставив его ухмыльнуться. «Окно для победы нам понадобится вся Греция. Единство побеждает в войне», сказал Шон. «Ты говоришь совсем как Фемистокл», сказал Гарга, заставив его усмехнуться. «Это мы еще посмотрим», сказал Шон. «Позже. Фемистокл и его люди были в море, пытаясь сдержать режим. Атака!» закричал Фемистокл, когда персидские корабли уже собирались атаковать их, когда снизу вырвался поток голубого огня, уничтоживший флагманский корабль. «И что теперь?» спросил Калиста, прежде чем что-то появилось из океана, показывая, что это был Годзилла, который взревел в воздух. «Кракен!» закричал Сцилла. «Нет, это что-то другое», сказал Фемистокл, когда шипы на Годзилле вспыхнули, прежде чем выпустить поток атомного дыхания на персидские корабли, уничтожая их, заставляя афинян радоваться за своего нового союзника. «В атаку!» – закричал Фемистокл. «В этом нет необходимости». Фемистокл обернулся и увидел Леонида с Шоном. «Леонидас, кто это?» – спросил Фемистокл. «Союзник, вы хотели единую Грецию, вот тебе и шанс», – сказал Леонид. «Позже. Так вот откуда взялись эти силы», – сказал Фемистокл. «Мы здесь, чтобы освободить эту вселенную и остановить режим», – сказал Шон. «Если мы хотим ослабить здешний режим, нам нужно нанести ущерб их руководству. Артемизия их командир», – сказал Фемистокл. «Убрав ее, мы ослабим командную цепочку в этой вселенной, это правда, но нам нужно послать более важное сообщение», – сказал Шон. «Возможно, атака на их главную базу даст понять, что эта вселенная им не принадлежит», – сказал Леонид. «Согласен», – сказал Шон. «Готовьте людей, мы покончим с этим сегодня», – сказал Фемистокл. Несколько часов спустя, и греки, и легион, и армия Таноса атаковали главную базу режима всем, что у них было. В данный момент Артемисия разговаривала с Вилгаксом в виде голограммы. «Легион и греки полностью захватили всю нашу базу. Мы долго не протянем», – сказала Артемисия, разочаровывающий. «Однако у нас есть именно то, что нам нужно, так что эта вселенная больше не имеет значения. Возьмите того, кто остался, и возвращайтесь к командованию. Другие наши вселенные гораздо более перспективны», – сказал Вилгакс. «А как же греки? Мы заключили сделку», – сказала Артемисия, – «во времени. Но сейчас мы должны уйти из этой вселенной. У нас есть большие планы для достижения», – сказал Вилгакс, заканчивая передачу. Внезапно дверь распахнулась, заставив ее обернуться и увидеть Шона и Леонида. «А, Крюгер, я ожидал, что кто-то с вашим статусом будет немного старший», – сказала Артемисия. «Это было оскорбление?» – спросил Шон у Леонида. «Полагаю, что да», – сказал Леонид. «Ты бы не встал на сторону греков, если бы знал, на что они способны», – сказала Артемисия. «Я знаю все о твоем прошлом. Вся ваша семья была изнасилована и убита прямо у вас на глазах, когда вы были ребенком, а потом тебя привезли на невольничий корабль на несколько лет, а потом выбросили на улицу, где персидский эмиссар нашел тебя и увез в Персию. Затем вы тренировались с лучшими, пока не стали тем, что вы есть», — сказал Шон, заставив ее приподнять бровь. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила Артемизия, заставив его усмехнуться. «Вы когда-нибудь слышали о теории, согласно которой каждое действие создает вселенную? В нашем случае вся ваша вселенная основана на серии фильмов. Вот откуда я знаю все о тебе, Леонидасе и всех остальных. Тем не менее вы не можете судить всю нацию за действия нескольких человек. Однако если бы вы говорили о целой планете, это была бы совсем другая история», — сказал Шон, вспомнив, как он имел дело с работорговцами и преступными планетами после того, как Легион был сформирован. Артемизия только усмехнулась. «Я увижу, как сгорит вся Греция и еще кое-что». Фрост передает ей привет. Артемизия сказала, вытаскивая устройство, прежде чем бросить его в них, прежде чем броситься через портал. «Шевелись!» — крикнул Шон, когда они выбежали из базы, прежде чем она взорвалась. «Позже. Ну, это было недолго», — сказал Лейн. «Они здесь всего пару недель. У них не было времени создать больше одной базы. Кроме того, они получили то, что им было нужно от этой вселенной», — сказал Шон. «Больше войск, а теперь еще и увеличение их финансов», — сказала мама. «А как насчет других вселенных?» — спросил Леонид. «Мы разберемся с ними позже. Прямо сейчас давайте обеспечим безопасность этого места. Я почти не сомневаюсь, что Артемизия будет сдерживать любые попытки претендовать на эту вселенную», — сказал Шон. «Позже». Мау перебирала в уме все, что сделал режим с тех пор, как Вилгакс захватил власть. «Что-то не так?» — спросил Шон, подходя к нему. «Я не уверен. С тех пор, как Вилгакс взял власть в свои руки и приспособил ее к своим нуждам, его действия кажутся странными случайной. Он велел Фраксу забрать тело Зилы, а потом сделать из него киборга. Потом взял эти кристаллы Кибера», — сказала мама. «Он даже не использовал их все на этих машинах», — сказал Шон. «Я знаю. А что, если он пытается отвлечь нас, чтобы мы не узнали его истинных намерений?» — сказала мама. «Ты имеешь в виду, что он отвлекает нас от своих настоящих планов?» — спросил Шон. «Вполне возможно. Вилгакс — одно из самых могущественных существ во Вселенной, и не без причины. Что бы он ни делал, это повлияет на Вселенную так, как он сочтет нужным», — сказала мама. «Хаэм», — задумчиво произнес Шон. «Между тем, хотя мы потеряли Вселенную, это никак не влияет на наши планы. С тем количеством золота, которое мы добыли, мы можем купить необходимые детали», — сказал Вилгакс членам своего режима. «Это займет по крайней мере год или два, прежде чем эта вещь будет закончена», — сказал Модок. «Неважно. К тому времени, когда Легион и Танос узнают о наших планах, будет уже поздно», — сказал Вилгакс. Глава 139. Глава 139. Глубокое синее море. Прошло около месяца с тех пор, как режим был вытеснен из вселенной 300 из-за объединенной мощи Легиона и армии Таноса плюс греческая армия. С тех пор режим снова замолчал. Черная пасть искала каждую вселенную в мультивселенной, чтобы найти и найти каждую вселенную, которую захватил режим. Однако прямо сейчас Шон разговаривал с одним из своих лучших ученых, известным как Сьюзен МакАлистер, прежде чем положить перед ней газету. Испытуемый сбежал от акулы. Это заставило ее вздохнуть. «Хорошо, я признаю, что у нас есть некоторые проблемы, но мы очень близки к выполнению нашей задачи. Мы так близко подошли к реактивации клеток человеческого мозга», — сказала Сьюзен. «Сьюзен, единственная причина, по которой я согласился на этот проект, это возможность покончить с болезнями мозга. Единственное, что я не одобряю этот проект», — сказал Шон. «Акулы, которых я знаю, и учитывая, что вы имели дело с ними больше, чем большинство проблем, которые я могу понять», — сказала Сьюзен. «Моя озабоченность после того, как я увидел это, заключается в том, что этот проект не стоит выгод, если такие проблемы случаются. Так что мне нужна веская причина, чтобы продолжать этот ваш проект», — сказал Шон. «Вы когда-нибудь знали кого-нибудь с болезнью Альцгеймера?» — спросила Сьюзен. «Немного». «Почему?» — спросил Шон. Под конец отец только и смог спросить, почему мамы нет дома. «Каждый раз, когда я говорил, что она мертва, я видел, как он переживает потерю, как автомобильную катастрофу. Несмотря на все последние достижения в области технологий, все еще существуют генетические проблемы, которые необходимо устранить. Что, если бы вы могли положить конец всем этим страданиям с помощью одной таблетки?» — спросила Сьюзен. «Хаэм», — задумчиво произнес Шон. «Ок, вот в чем дело. Я собираюсь пойти с тобой в это место, и вы дадите мне результаты, необходимые для продолжения финансирования вашего проекта. Я одобряю то, что вижу, и вы получите все необходимое финансирование и оборудование», — сказал Шон, заставив ее кивнуть. позже. Шон и Сьюзен прилетели на объект на гидросамолете. «Ты произнесла какую-то речь», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Я знаю, что вы поступили бы так же. Я читал об инциденте на острове Акульего Зуба. Вы изучали акул, чтобы найти лекарство от рака», — сказала Сьюзен. «Когда мой отец сказал мне, что моя крестная умерла через 3 дня после моего рождения из-за рака, я взял на себя миссию найти лекарство. Я нашел много ответов от покойного доктора Бишопа. Он нашел ответ, но решил поиграть в Бога. Конец главы о его грехах», — сказал Шон перед тем, как они полетели на объект на воде. Акватика. Военно-морской флот построил его для загрузки и дозаправки подводных лодок Второй мировой войны. «После окончания Первой войны против режима мы его приобрели, можно сказать, твой десятицентрик», — сказала Сьюзен, заставив его усмехнуться. «Похоже, Аркхем плавает», — сказал Шон, прежде чем они приземлились, и их встретила женщина. «Дженнис», — сказала Сьюзен. «Куда это все собрались?» — спросил Шон, увидев, как они садятся в лодку. «О, мы работаем со скелетной командой только по выходным», — сказала Дженнис, прежде чем Шон заметил кого-то в воде, прежде чем тигровая акула пришла за ним. «Эй!» — крикнул Шон, прежде чем акула набросилась на него, но мужчина быстро схватил ее, прежде чем избавиться от нее, и вытащил номерной знак изо рта. Сьюзен прошла мимо, прежде чем перед ней поставили тарелку. «Луизиана?» — весело спросила Сьюзен, прежде чем он вышел. «Я думаю, что его купили в зоомагазине в Батон-Роук. Съел все, что было в его аквариуме, а потом съел парня, который его купил. На следующий день он наполняет водой кабину грузовика этого парня и сам едет в баю, выковыривая кости из зубов с номерным знаком. Это было впечатляюще, возчик», — сказал Шон, заставив его хихикнуть, прежде чем Шон поднял его. «Рад тебя видеть, Крюгер», — сказал Картер. «Я и не знал, что вы знакомы», — сказала Сьюзен. «Он провел бы 10 лет в черных воротах, но я заключил с ним сделку. Он работает в таких местах, как это, и его преступления прощаются, так как они были незначительными», — сказал Шон. «Так это наша акула выбралась?» — спросил Шон. «Черт возьми, нет, то есть», — сказал Картер, указывая на акулу, проплывающую мимо в другом загоне. «Какого черта?» — сказал Шон. «Два самца первого поколения и одна самка второго поколения акулмака», — сказала Дженнис. Позже Картер находился под водой в клетках, которые использовались для плавания из разных частей объекта, чтобы избежать акул. «Я освобождаю тигровую акулу, Картер», — сказал Скокс. «Я тебя слышу», — сказал Картер, прежде чем тигровая акула была сброшена вниз. Вскоре Картер увидел приближающихся акулмака, прежде чем тигровая акула была разорвана на куски, что заставило Картера сузить глаза. «Выше, доктор МакАлистер, у нас тут неприятная ситуация. Не могли бы вы подняться на поверхность?» — спросила Бренда. Вскоре Сьюзен вышла на поверхность. «Алло», — сказала Сьюзен, прежде чем выйти и оглядеться. Однако внезапно вспыхнула вспышка, за которой последовала еще одна, прежде чем она обернулась и увидела остальных. «Сюрприз!» — все кричали, заставляя ее смеяться. «С днем рождения!» — спросила Бренда. На верхней палубе все веселились. «Черт возьми, я ненавижу эту песню», — сказал проповедник. «Я это слышал», — сказал Шон, допивая свой напиток, прежде чем посмотреть на акул, и нахмурился. «Плохие воспоминания?» — спросила Сьюзен, подходя к нему. «А, черт, среди всего, с чем я когда-либо сталкивался, мне больше всего приходилось иметь дело с акулами. Конечно, мне больше приходится иметь дело с режимом», — сказал Шон. «Картер пришел ко мне и сказал, что акулы синхронизируются», — сказал Шон, заставив ее вздохнуть. «Я могу это объяснить», — сказала Сьюзен. «Ты имеешь в виду, кроме того, что эти акулы ненормальные. Я понимаю преимущество этого проекта и очень надеюсь, что все пройдет прекрасно и без инцидентов», — сказал Шон. «Так и будет, ведь наука требует жертв, не так ли?» — спросила Сьюзен. «Хаэм», — сказал Шон. «Следующий день. Скокс перекрыл топливопроводы, когда большой ураган направился прямо на них. Сегодня команда собиралась получить белок внутри головы самки акулы-мака. Сьюзен и остальные прошли в лабораторию, прежде чем войти». «Впечатляющий», — сказал Шон. «Мокрая лаборатория, мы тут немного поболтаем. Не могу видеть дальше своего носа. Поэтому я предлагаю вам проверить перьевые мониторы и мониторы лагуны», — спросила Бренда. «Картер, ты слышишь?» — спросил Джим. «Хорошо, я приближаюсь к туннелю», — сказал Картер. «Я вижу его. Скокс сказал, что видел его на мониторах. «Мы подобрали вас, но видимость близка к нулю», — сказал Джим. «Может быть, нам стоит отложить это до окончания шторма», — сказал Шон. «Мы уже начали, так что можем и закончить», — сказала Сьюзен. Картер плыл вдоль клеток в поисках акул. Внезапно два самца влетели в клетки совершенно синхронно. «И давно они так синхронизируются?» — спросила Сьюзен. Картер навел на них пистолет, и они поплыли назад. «Скажи мне, что я этого не видел», — спросил Шон, когда они отплыли. «Они узнают этот пистолет», — сказал Шон. «Это невозможно. Акулы не умеют плавать задом наперед», — сказала Дженнис. «Постарайся сосредоточиться», — сказал Джим, прежде чем камеры начали гаснуть. Перед тем, как погас последний из них, было видно изображение женщины, прежде чем оно погасло. «Картер, ты меня слышишь?» «Картер?» — спросил Скокс, но ответа не получил. Они подождали с минуту, прежде чем посадочная платформа тронулась. «Кто-нибудь заказывает рыбу?» — спросил Скокс, когда появились Мак и Картер. «Хаем», — сказал Шон, осматривая акулу. Вскоре над ней появилось устройство, сканирующее акулу. «Начинаю сканирование мозга», — сказал Джим. «Второе поколение подключено», — сказал Скокс. «Жизненно важные органы выглядят хорошо», — сказала Дженнис. «Она спит как младенец», — сказал Картер. Сьюзен двинулась, чтобы положить устройство на голову, когда женщина вскочила, прежде чем снова заснуть. «Плохой сон?» — спросил Картер, прежде чем она вернулась к своему занятию и надела устройство на голову. «На посту», — сказала Сьюзен. «Жизненные показатели стабильны», — сказала Дженнис. Затем Сьюзен медленно и осторожно ввела иглу себе в голову, чтобы добраться до мозга. Когда это было сделано, она вставила сверху экстрактор и медленно начала извлекать желтую жидкость. «Так вот оно что?» — спросил Шон, глядя на это чудо лекарства. «Посмотрим, сработает ли он», — сказала Сьюзен, отхлебывая несколько капель, прежде чем протянуть ему. Сьюзен Тан подошла к устройству. «Введение 2 кубиков белкового комплекса в культивированные, неактивные нейроны головного мозга пациента с болезнью Альцгеймера. И то, что вы ищете здесь, это молния в бутылке», — Сьюзен сказала еще до того, как начали появляться результаты, когда клетки мозга начали стрелять. «Они стреляют, Сьюзен», — сказала, как это продолжалось в течение 6-5 секунд, прежде чем он остановился. «Будь я проклят», — Шон сказал, что впечатлен. «Нет, сэр, в течение 6-5 секунд вы видели, каково это не быть проклятым», — сказал Джим, заставив его рассмеяться. «Поздравлять», — сказал Шон, прежде чем Сьюзен увела его. «Полагаю, это означает, что ты сдержишь свое слово и продолжишь финансировать это место», — спросила Сьюзен, заставив его ухмыльнуться. «Я человек слова», — сказал Шон, прежде чем Джим начал кричать, заставляя их обернуться, и увидел, что у него не хватает правой руки в пасти акулы. «Нет», — крикнула Дженнис, когда они бросились к нему, прежде чем Шон нажал кнопку, чтобы отправить его вниз. «Что, черт возьми, только что произошло?» — спросил Шон, прежде чем вколоть Джиму целебное средство, чтобы он не истек кровью. «Даже не знаю, она должна была отсутствовать еще час», — сказала Сьюзен, прежде чем Картер попросил Бренду позвать на помощь. Вскоре они подошли к лифту. «Рана затягивается», — сказала Дженнис. «Это ненадолго, он должен вернуться на материк», — сказал Шон, прежде чем они достигли вершины, видя, что шторм был хуже, чем ожидалось. «Дерьмо», — сказал Шон, прежде чем выбежать и увидеть спасательный вертолет. «Иди сюда», — крикнул Шон. «Идти», — сказала Сьюзен, когда они бросились туда, где стоял вертолет, прежде чем Шон взял трос и прикрепил его к каталке Джима. «Его нет дома», — сказал Шон, прежде чем большая волна сбросила их вниз. «Черт, теперь все внутрь», — крикнул Шон, когда они бросились к лифту. Направляясь обратно в лабораторию, Скокс попытался получить доступ к камерам наверху. «Что происходит?» — спросил Шон до того, как появилось видео с вертолетом, врезавшимся в здание, до того, как все затряслось и Дженнис упала в воду, прежде чем Шон вытащил ее. «Черт возьми, что это было?» — крикнул Шон. «Вся система вышла из строя». Скокс сказал, что пытается все исправить. Пока это происходило, Шон заметил что-то снаружи. «Кто-нибудь, пожалуйста, скажи мне, что это такое?» — спросил Шон, заставляя их посмотреть. И их глаза расширились, увидев, что Джима несет женщина на большой скорости, прежде чем она отпустила его, когда он врезался в стекло, заставив его треснуть, и из-за глубины и давления стекло начало поддаваться. «А теперь отойди!» — крикнул Шон, когда они выбежали из комнаты, прежде чем она поддалась и выпустила приливную волну воды в комнату, прежде чем они добрались до двери. «Откройте дверь!» — крикнул Картер, прежде чем они успели открыть ее, как раз когда вода поднялась и закрыла ее, оставив Джима позади. «Нет!» — завопила Дженнис. «Ок, я действительно ненавижу акул!» — сказал Шон, прислонившись к стене. «Я тебя не виню», — сказал Картер, прежде чем они пошли к лестнице. «Мы должны подняться наверх и позвать на помощь». Шон хотел было открыть дверь, но Картер остановил его. «Что?» — спросил Шон. «Затопленный», — сказал Картер, увидев брызги воды. «Трахать», — сказал Шон. «С этого уровня нет другой лестницы», — сказал Скокс. «А как насчет лифта?» — спросил Шон. «Нет, он уплотняется, чтобы шахта не заполнялась», — сказал Скокс. «А разве здесь нет подводной лодки?» — спросил Шон. «Да, третий уровень. Нам придется спуститься вниз», — сказал Картер, когда они подошли к единственной лестнице, ведущей на третий этаж. Пока они шли, в коридоре послышался стук. «Похоже, это сделал кто-то другой», — сказал Шон. «Сюда», — сказал Скокс, прежде чем они увидели, что кто-то стучит в дверь с другой стороны. «Эй, эй, эй», — сказал Шон, когда стук усилился. «Что это за чертовщина?» — спросил Скокс. «Возможно, лабораторное оборудование стучит в дверь», — сказала Сьюзен. «Ты так думаешь?» — спросил Шон. «Ни малейшего шанса», — сказал Картер, прежде чем отлетели несколько болтов. «Черт, беги!» — крикнул Шон, когда они пробежали через всю комнату, чтобы добраться до лестницы, прежде чем комната затопит, но, к счастью, они успели вовремя войти в дверь, ведущую вниз. «Картер, позволь мне спросить тебя кое о чем», — сказал Шон. «Мы должны двигаться дальше», — сказала Сьюзен. «Через минуту», — сказал Шон, заставив ее вздохнуть. «Это была гребаная акула, которая сломала дверь», — спросил Шон. «Я тоже так думаю», — сказал Картер. «Вы этого ожидаете? Неужели я единственный, кто здесь не работает, кто считает это довольно странным?» — спросил Шон, прежде чем повернуться к нему. «Он может это сделать. Проломить чертову стальную дверь?» — спросил Шон. «Я не специалист. Учитывая размеры Джен 2 и некоторое пространство для перемещения, она могла бы вложить пару тонн, а может и больше, в удар», — сказал Картер. «И эти акулы ломают двери не только ради забавы. Они охотятся за нами», — сказал Шон. «Возможно, мы не знаем, что они делают», — сказал Картер, заставив его нахмуриться, прежде чем подойти к Сьюзен. «Что, черт возьми, ты сделала с этими акулами, Сьюзен?» — спросил Шон, заставив ее вздохнуть, прежде чем посмотреть ему в глаза. «Их мозги были недостаточно велики, чтобы собрать достаточно урожая протеинса. Мы нарушили протокол Легиона. Мы с Джимом использовали генную терапию, чтобы увеличить массу их мозга. Чем больше мозг, тем больше белка. В качестве побочного эффекта акулы стали умнее», — сказала Сьюзен, шокируя остальных. «Ты тупая сука», — сказала Дженнис. «Достаточно», — сказал Шон, останавливая их. «После того, как я стал свидетелем результатов, я бы сказал, что она поступила правильно», — сказал Шон, удивляя ее. «Иногда приходится идти на риск, чтобы получить необходимые результаты на благо науки как в технике, так и в медицине. Хотя я не одобряю, как это было сделано, я одобряю результаты, если они могут помочь тем, у кого есть такая ужасная болезнь», — сказал Шон. «Вполне справедливо», — сказал Картер. «Давай просто уйдем отсюда», — сказал Шон, когда они уходили. «Забор в воде сделан из титана, верно?» — спросил Шон. «Да, они никак не могут пройти мимо этого», — спросил Скокс. «Почему ты не можешь просто использовать свои силы и вытащить нас отсюда?» — спросил Картер. «Я пытался. Я предполагаю, что вокруг объекта есть гасители энергии, и когда вертолет ударился о башню, он, должно быть, активировал их. Неважно. Я и раньше убивал множество акул без своих способностей. Я тоже могу их убить», — сказал Шон, прежде чем выбить дверь на подлодку. «Да ладно тебе», — крикнул Шон, увидев, что подводная лодка разбита. Между тем, проповедник был на кухне с топором в руке, разыскивая своего любимого попугая, прежде чем взобраться на одну из полок, как раз когда открылась дверь. «Съешь меня, придурок, птица?» — спросил проповедник перед тем, как подняться наверх, только для того, чтобы его птица начала кричать, заставляя его почти упасть в воду, в то время как попугай приземлился на плавающий горшок. «Жирная задница», — «Чувак, я тебя чертовски ненавижу», — сказал проповедник, прежде чем подойти к нему. «Тащи сюда свою пушистую задницу», — раздраженно сказал проповедник. «Только для того, чтобы один из самцов мака выпрыгнул, заставив его отдернуть руку, пока его птица была съедена. Это была самая смешная сцена во всем фильме, потому что гребаная птица просто продолжала говорить: «Съешь меня, мудак, просите, и вы, блядь, получите свой кусок дерьма». Проповедник закричал, падая, прежде чем броситься в печь, и акула последовала за ним, прежде чем он успел войти. Одна проблема, хотя акула случайно включила газ в духовке, и проповедник начал кашлять. «Этого не может быть», — сказал проповедник, прежде чем взглянуть на свой топор, и начал бить поверху печи. Акула продолжала бить в духовку, пытаясь открыть ее. «Я не Даниэль, когда он столкнулся со львом, так что я ценю твою иронию, Господи. Повар умирает в собственной печи, но у меня другие планы». Проповедник сказал, что нужно проделать достаточно большую дыру, чтобы он смог выбраться, как раз в тот момент, когда акула разбила стекло, и он отпрыгнул, прежде чем вытащить зажигалку. «Ты съел мою птицу». Проповедник сказал, что бросил его, прежде чем нырнуть в воду, как раз когда акула взорвалась. «Остальные почувствовали взрыв». «Это с поверхности?» — спросил Картер. «Не получится. Это было изнутри здания», — сказал Скокс. «Проповедовать», — сказал Шон, заставляя их посмотреть на него. «Нет другого способа, чтобы взрыв произошел сам по себе. Я думаю, что он все еще брыкается и вытащил одного из них», — сказал Шон. «Да», — воскликнул Скокс. Затем Шон заметил кое-что за дверью. «Эй, а что за этим стоит?» — спросил Шон. «Что?» — спросил Скокс, прежде чем увидеть его. «Вот дерьмо», — сказал Скокс, отодвигая вещи в сторону, показывая дверь. «Это служебная дверь. Мы можем использовать это, чтобы достичь поверхности», — сказал Скокс. «Я чувствую, что приближается но», — сказал Картер. «Но мы не знаем, в какой форме находится поверхность. Эта шахта заперта на воздух. Но если взрыв пробил шахту на уровне поверхности, у нас не будет достаточного давления, чтобы стабилизировать опрос», — сказал Скокс. «У нас нет выбора. Ни за что на свете мы не выплывем на поверхность. Средний человек может задержать дыхание на минуту. Чтобы добраться отсюда туда, нужны двое. У нас ничего не получится», — сказал Шон, заставив Сью вздохнуть, поняв его точку зрения. «Если бы мы были на первом уровне, то наши шансы были бы другими», — сказал Шон. Группа начала открывать дверь, и когда они это сделали, мокрая лужа взорвалась вверх, затопив комнату, прежде чем они вошли в лифт и закрыли дверь. «Вот дерьмо», — сказал Скокс, увидев горящий лифт. «Нам нужно попасть на первый уровень. Мы можем подняться по лестнице оттуда», — сказал Шон, когда они поднимались по лестнице. «Теперь я понимаю, почему ты ненавидишь акул», — сказал Картер, прежде чем они услышали стук в нижнюю дверь. «Дерьмо», — сказал Шон, прежде чем заметил дверь второго уровня. «Картер, второй уровень затоплен лишь частично. Если мы откроем двери, то выиграем немного времени», — сказал Шон. «Я тебя слышу», — сказал Картер. «Вы трое идите. Мы с этим разберемся», — сказал Шон, соскальзывая вниз к Картеру, прежде чем тот попытался протянуть руку, но его рука была поражена огнем, заставив его отступить, прежде чем он прыгнул к двери, прежде чем Шон последовал за ним. «Дверь наглухо закрыта», — сказал Картер, прежде чем Шон достал нож и воткнул его между дверью, прежде чем они начали тянуть ее, прежде чем их обоих швырнуло обратно в воду. «Ребята!» — крикнула Дженнис, прежде чем они подошли. «Иди!» — крикнул Шон, когда Картер поднялся, прежде чем Мака бросился за Шоном, но он просто ударил его по лицу, заставляя отступить. «Да пошел ты!» — крикнул Шон, прежде чем взобраться наверх. «Это даст нам немного времени», — сказал Шон еще до того, как все вокруг затряслось, когда здание разваливалось на части. Лестница начала отрываться от стены. «Держись!» — крикнул Шон, когда лестница откатилась назад и ударилась о стену, а Дженнис упала в воду. «Ян!» — крикнул Картер, прежде чем она вынырнула. «Хватай ее, черт возьми!» — крикнул Шон, когда они попытались схватить ее, прежде чем она ушла под воду. Внезапно она вскочила и закричала, оказавшись во рту мужчины, в то время как Шон и Картер пытались схватить ее, прежде чем она утонула. «Черт возьми!» — крикнул Шон, прежде чем они подошли, и Шон увидел, что Сью рыдает, прежде чем он прижал ее к себе, когда она плакала у него на груди. «Скокс, вы можете добраться до двери?» – спросил Картер. «Нет, слишком высокий», – сказал Скокс, прежде чем дверь открылась, и они увидели проповедника. «Верующие действительно вознаграждаются», – сказал Шон. «Аминь», – сказал проповедник, «прежде чем использовать какую-то веревку, чтобы вытащить их, прежде чем закрыть дверь. Хорошо, что ты пришел сюда. Другая сторона под водой», – сказал проповедник. «Мы не совсем это планировали», – сказала Сьюзен. «Да, это не было спланировано», – сказал Скокс. «Ты все это сделал?» – спросил проповедник. «Ты только что разминулся с Дженнис на минуту, парень. Мы ничего не могли поделать. Полагаю, вы убили одного из них. Этот взрыв произошел не просто так», – сказал Шон. «Да, черт возьми», – сказал проповедник. «Мы сделали это. Мы на первом уровне. Мы можем подняться по лестнице на поверхность», — сказал Скокс. «Лестницы затоплены. Поверь мне, я знаю», — сказал проповедник. «Ты уверена?» — спросил Скокс, прежде чем указал на рану на голове. «Дай нам, черт возьми, передохнуть», — закричал Скокс, прежде чем все вокруг сильно затряслось. «Теперь полегче», — сказал Шон. «Он всегда отвечает. Иногда вы получаете не тот ответ, который вам нужен», — сказал проповедник. «Шон», — сказал Картер, привлекая его внимание. «Как ты думаешь, на какой глубине мы сейчас находимся?» — спросил Картер. «Футов на 60 больше или меньше». «Почему?» — спросил Шон. «На этом уровне есть аварийный люк. Мы могли бы использовать это, чтобы проплыть остаток пути», — сказал Картер. «Нам понадобятся резервные генераторы, чтобы открыть его», — сказал Скокс. «Я думаю, что смогу сделать это отсюда. На этом уровне есть компьютерная лаборатория. Компьютер на моем ристе может получить доступ к генератору», — сказал Шон. Вскоре они отправились в комнату Дженнис, чтобы запастись провизией. «Завтра вечером мы играли здесь в покер», — сказал проповедник. Шон зашел в ванную, наклонился над раковиной и вытащил зуб из левой руки, который застрял у акулы, когда он ударил ее по лицу. «Я чертовски ненавижу акул», — Шон сказал, что выбросил его. «Я никогда не хотела, чтобы это случилось», — сказала Сьюзен. «Это я знаю, Сиризава однажды сказал мне, что высокомерие человека заключается в том, что он думает, что природа находится под нашим контролем, а не наоборот. Как бы мы ни старались, природа всегда контролирует ситуацию, и на то есть веские причины», — сказал Шон. «Шон, давайте покончим с этим», — сказал Картер. «Право, мы скоро вернемся», — сказал Шон, когда все трое ушли. «Я сейчас вернусь. Есть кое-что, что мне нужно из моей каюты», — сказала Сьюзен, уходя. Проходя по коридорам, она обнаружила, что ее каюта была полностью затоплена, прежде чем она вошла. Пройдя в свою комнату, она быстро начала искать данные, с которых начался этот проект. Подойдя к одному из шкафчиков, она сняла с шеи ключ и открыла его. Она быстро нашла данные и обернулась, прежде чем закричать, когда акула приблизилась к ней, но оказалась тестовым манекеном для процедуры, заставив ее вздохнуть с облегчением, прежде чем оттолкнуть ее. Однако она заметила плавник, выходящий из воды, и он бросился на нее, заставив ее быстро убежать, прежде чем сесть на стол, но уронил диск. Она попыталась схватить его, но акула добралась до него и уничтожила. Она заметила позади себя линию электропередачи, прежде чем схватить ее и вытащить, прежде чем снять гидрокостюм, чтобы встать на нее. Самец быстро бросился на нее, но она бросила кабель ему в рот, прежде чем он поджарился. Затем Сьюсила и прижала ноги к лицу, видя, что все, ради чего она работала, исчезла. «Сью!» — крикнул Шон, прежде чем ворваться внутрь и найти тост с акулой, прежде чем посмотреть на нее. «Знаешь, при обычных обстоятельствах я бы нашел это очень привлекательным, на самом деле я нахожу это более важным, так как ты только что убил моего самого ненавистного врага», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться в ответ на его попытку развлечь ее. «Ну же, пошли отсюда», — сказал Шон, когда она одевалась, прежде чем спрыгнуть вниз. «Все это напрасно», — сказала Сьюзен. «Отпускать», — сказал Шон. Вскоре они встретились с остальными. «Куда это вы вдвоем подевались?» — спросил Скокс. «Убил последнего самца. Остается только самка, что делает наши шансы выжить в нашем путешествии на поверхность еще лучше», — сказал Шон, надевая спасательные жилеты на огнетушители. «Послушай, я знаю, что думают акулы, даже такие, как это. Их привлекают яркие цвета и пузыри. Мы используем это, чтобы одурачить ее задницу и выбраться наверх», — сказал Шон. «Окей, готово», — сказал проповедник. «Сейчас», — сказал Шон, когда комната наполнилась водой, прежде чем они выплыли на поверхность, и, как сказал Шон, самка клюнула на один из огнетушителей. Они все выбрались на поверхность, прежде чем проповедник закричал, когда его утащила женщина. «А нет, не надо, сука!» — крикнул Шон, бросая нож ей в глаз, заставляя ее отпустить его, прежде чем Шон подплыл к нему и вытащил его на подиум вместе с остальными. Скокс присматривал за проповедником. «С ним все будет в порядке, если мы выберемся отсюда. Я все еще не могу использовать больше энергии, так как демпферы все еще активны», — сказал Шон, а Картер нахмурился. «В чем дело?» — спросил Шон. «Сукин сын, под водой эти ограждения титановые, но над ними обычная сталь. Они использовали нас, чтобы затопить объект», — сказал Картер. «О боже мой», — сказала Сьюзен, — «мы должны убить ее. Если она выйдет в глубокое синее море, мы никогда ее не найдем», — сказал Шон. «С помощью чего? У нас ничего не осталось», — сказала Сьюзен, прежде чем Шон бросился к посту снабжения, прежде чем выбить дверь. Когда он вернулся, у него было арбалетное гарпунное ружье с несколькими взрывчатыми веществами, прежде чем он начал смешивать взрывчатку со стрелой. «Напоминает мне акулу, которую я когда-то убил», — сказал Шон, заряжая гарпун. Однако внезапно сооружение снова затряслось, отчего Сьюзен упала в воду и порезала себе руку. «Сью!» — крикнул Шон, прежде чем акула учуяла запах ее крови. Шон собирался выстрелить в акулу, но увидел, что, находясь так близко, он также убьет Сью, заставив его зарычать, прежде чем увидеть генератор энергии, и быстро выстрелил в него, прежде чем он взорвался, убив энергию и гасители энергии. Сью широко раскрыла глаза, видя, что ее создание собирается напасть на нее только для того, чтобы появился яд, и начало выбивать из нее живое дерьмо. Веном взревел, прежде чем схватил ее за рот и разорвал пополам, прежде чем она упала на дно лагуны. Шон, взявший управление на себя, подплыл к Сьюзен. «Сначала я собирался просто взорвать ее задницу, но когда ты был так близко, я сделал другой звонок», — сказал Шон, заставляя ее улыбнуться, прежде чем притянуть его в поцелуй, заставляя его хихикать, прежде чем она забралась ему на спину, когда он забирался наверх, прежде чем Картер вытащил их. «Хороший прицел», — сказал Картер. «И что теперь?» — спросила Сьюзен, прежде чем они увидели вдали лодку, заставившую Шона посмотреть поближе, прежде чем усмехнуться. «А вот и знакомое лицо, которое я рада видеть в последнее время», — сказал Шон. Человек, управлявший лодкой, был Квинт, который подъехал к тому, что осталось от объекта, прежде чем остановиться прямо рядом с ними. «Ну, похоже, тебе было весело, сынок», — сказал Квинт, заставив его усмехнуться. «Это, Диппинбзда, вы называете убийство Акулмака забавой?» — спросил Шон, заставив его рассмеяться. Вскоре все уже сидели в лодке, направлявшейся обратно на материк. «Какого черта ты вообще здесь делаешь?» — спросил Шон, пока Сьюзен лечила пастора медикаментами, которые были у Квинта. «Мне звонил Тальбот. Я был здесь на рыбалке, когда он сказал мне, что объект не зарегистрировался. Так что же произошло?» — спросил Квинт. «Обычная чушь, когда речь заходит об очень умных акулах», — сказал Шон, заставив его рассмеяться. Сьюзен стояла на заднем дворе и смотрела, как объект исчезает, прежде чем Шон подошел к ней. «Ты в порядке?» — спросил Шон. «Нет, все эти смерти, и ради чего?» — спросила Сьюзен. «Ты это серьезно?» — спросил Шон, держа белок, отчего у нее перехватило дыхание. «Каким образом?» — спросила Сьюзен. «Помнишь, как ты впервые его извлек? Остальное я хранил в безопасности. Теперь мы можем просто сделать больше без акул», — сказал Шон, заставив ее рассмеяться, прежде чем притянуть его к себе и поцеловать. «Я люблю тебя, ты это знаешь?» — спросила Сьюзен, заставив его усмехнуться. «Да, я часто это слышу», — сказал Шон, обнимая ее за плечи. Глава 140. Гарри Поттер. Прошло около месяца с тех пор, как акватика была полностью уничтожена акулами Мака, которые также были уничтожены, и с тех пор белок, который они несли, был массово произведен, чтобы положить конец любым и всем болезням мозга. Прямо сейчас Шон просыпался с постели, прежде чем повернулся и увидел рядом с собой обнаженную Сьюзен МакАлистер, заставившую его улыбнуться, прежде чем встать с постели. «Не собираешься остаться подольше?» – спросила Сьюзен, заставив его посмотреть на себя и улыбнувшись. «Я все еще ищу работу для режима», – сказал Шон, одеваясь. «Я думала, ты захочешь взять отпуск, чтобы убедиться, что беременность Лейс протекает нормально», — сказала Сьюзен, заставив его усмехнуться. Лейс после долгих лет совместной жизни была беременна одним ребенком. Это, конечно, сделало ее отца счастливым, надеясь на внука. «Мне не нужно быть здесь для этого. Кроме того, любая подсказка, которую мы получим, чтобы найти режим, это шаг ближе к тому, чтобы окончательно закрыть их», — сказал Шон, уходя. «Позже. Хорошо, мы точно определили, во скольких вселенных они сейчас находятся?» – спросил Шон. «У нас есть. Мы определяем, что они находятся по крайней мере в три или более других вселенных прямо сейчас», – сказала мама. «И каждая вселенная, скорее всего, сейчас находится у них под каблуком. Единственная причина, по которой они покинули вселенную 300, заключалась в том, что они получили то, что хотел Вилгакс. Единственная причина, по которой он убил Ксеркса вместо того, чтобы просить его о верности, заключалось в том, что его высокомерие заставляло Вилгакса выглядеть слабым. «Гребаный идиот», — сказал Шон. «Отсюда напрашивается вопрос, что могут предложить эти вселенные?» — спросил Лейн. «У меня есть вопрос получше. Разве мы не можем сделать какое-нибудь устройство, которое вернет их сюда, чтобы они больше не могли убегать от нас?» — спросил Тальбот. «На самом деле мы как раз этим и занимаемся. С помощью технологии предтеч мы можем создать устройство, способное отправить режим обратно в эту вселенную. Однако он все еще не полон и потребует дальнейшего тестирования, прежде чем мы сможем его активировать», — сказала мама. «Тогда нам не придется обыскивать вселенную за вселенной, пока мы наконец не захватим или не убьем Вилгакса», — сказал Шон. «Хорошо, тогда в какую вселенную мы должны попасть в следующий раз?» — спросил Росс. «Я рекомендую ударить по тем, где они были меньше всего. Со времен последней вселенной у них не было времени на создание более чем одной оперативной базы. Если мы нанесем удар по тем, кто был в наименьшей степени дольше, у нас будет больше шансов уничтожить их с легкостью», — сказала мама. «До тех пор, пока мы в конечном итоге не нацелимся на тот, в котором они были дольше всех и, надеюсь, к тому времени», — Шон пытался сказать, пока не поднялась тревога. «И что теперь?» — спросил Шон, прежде чем под ними открылся портал и в него влетели три человека. «Какого черта?» – спросил Тальбот, прежде чем дверь закрылась. «Отведите их в медицинские лаборатории», – крикнул Шон. «Позже». «Что значит, на них ничего нет?» – спросил Шон. «Я имею в виду, что нет совпадения ДНК. Кем бы ни были эти люди, они не из здешних мест», – сказала Цунаде, уходя, прежде чем вошел Шон. В комнате находились три человека в возрасте 17 лет, двое мужчин и женщина. У первого мужчины была белая кожа, каштановые волосы и зеленые глаза в очках, а на лбу шрам. У второго мужчины были рыжие волосы, белая кожа и голубые глаза. У женщины была белая кожа, каштановые волосы и карие глаза. Первый из троих встал и посмотрел на Шона. «Кто ты такой? Лучше спроси, кто вы трое?» – спросил Шон. «Гарри Поттер», — сказал Гарри, заставив его широко раскрыть глаза. «Придешь еще, Гарри Поттер?» — спросил Шон. «Да», — спросил Гарри, заставив его весело рассмеяться. «О, ты, должно быть, издеваешься надо мной», — сказал Шон, смеясь. «Дай угадаю, эти двое — Рональд Уизли и Гермиона Грейнджер, верно?» — спросил Шон, заставив их моргнуть. «Откуда, черт возьми, ты знаешь, кто мы такие?» — спросил Рон, заставив его усмехнуться. «Позвольте мне задать вам троим один вопрос. Вы когда-нибудь слышали о теории мультивселенной?» — спросил Шон, вставая, прежде чем вытащить что-то из компьютера. «Да», — спросила Гермиона. «Бульварный роман», — сказал Рон, прежде чем она толкнула его локтем. «Ой», — сказал Рон. «В чем дело?» — спросил Гарри. «Это теория различных вселенных, существующих одновременно. Одни с похожими событиями, другие с очень разными событиями. Каждое действие, мысль, творение и так далее создают вселенную», — спросила Гермиона. «Бинго. И это так происходит в вашей первичной вселенной. Без этой вселенной другие вселенные перестали бы существовать», — сказал Шон. «Какое это имеет отношение к нам?» — спросил Рон. «Так уж вышло, что я точно знаю, как существует ваша вселенная», — сказал Шон, когда книга материализовалась. «Только по нашим именам?» — спросил Гарри. «Это ты мне скажи», — сказал Шон, бросая ему книгу, прежде чем прочитать название. «Гарри Поттер и волшебный камень», — Гарри читал. «Это было наше первое приключение на первом курсе», — сказал Рон. «Ваша вселенная была создана из серии книг, но мне любопытно, как вы трое оказались здесь. Судя по твоему возрасту, все твои 17 лет означают, что ты должен участвовать в последнем приключении седьмой книги «Охота за крестражем», — сказал Шон. «Так и было, но потом что-то случилось. Наш мир как в магическом, так и в могольском был вторглись», — попыталась сказать Гермиона. «Волдеморт?» — спросил Шон. «Нет, какой-то гигантский монстр с головой кальмара», — сказал Рон, заставляя его сузить глаза. «Вилгакс?» — сказал Шон. «Ты его знаешь?» — спросил Гарри. «Он из нашей вселенной. Он правитель организации, известный как Режим. Группа самых злых и извращенных людей в этом каком-то множестве вселенных. В последнее время он ходит по мультивселенной в поисках союзников, чтобы вступить в войну с моим легионом. Если бы я мог догадаться, что он завербовал твоего самого ненавистного врага и его последователей», — сказал Шон, — «ты был бы прав», — сказал Гарри, вытаскивая золотую чашку. «Прежде чем приехать сюда, мы отправились в банк Гринготтса, чтобы забрать это, но мы потеряли меч, который нам нужен, чтобы уничтожить его», — сказал Гарри. «Ты думаешь, что уничтожение Волдеморта вернет режим? Не хотелось бы ломать его тебе, но даже если бы весь твой мир объединился, у тебя не было бы ни единого шанса. Их число исчисляется миллиардами. В последнее время Вилгакс увеличил свою численность за счет большого количества тактических приемов», — сказал Шон. «Ты поможешь нам?» — спросила Гермиона. «Конечно, буду. Так уж получилось, что мы собирались пройти вселенную за вселенной, чтобы остановить их в любом случае. Но сначала о главном. Нам нужно знать, куда они собираются нанести удар. Я посылаю легион, и теперь Вилгакс просто соберет все свои силы и отправится в другую вселенную, чтобы причинить еще больше страданий. Мы не то резко сократите его число», — сказал Шон. «Мы знаем, где находится еще один крестраж», — сказал Гарри. «Хогвартс я знаю. Однако, поскольку сейчас все вышло из-под контроля, я не знаю, что будет дальше», — сказал Шон. «А что было в книге?» — спросил Рон. «Вы, ребята, выиграли. Но теперь из-за Вилгакса я не знаю, будет ли все по-прежнему или если разыграются важные события», — сказал Шон. «Позже. Воистину, удача Легиона никогда не перестает поражать». Мау сказала, что запирается в приобретенной вселенной. «В смысле?» — спросил Лейн. «Так получилось, что эта вселенная была занята только в течение 8 месяцев. Последний был намного короче», — сказала мама. 8 месяцев — это большой срок», — сказал Тальбот. «Да, но хотя у этой вселенной и есть армия, которую Вилгакс действительно приобрел, в ней нет ничего более ценного. Судя по моим сканированиям, есть только одна база», — сказала мама. «Только один?» — спросил Гарри. «Ваша вселенная, хотя и очень уникальна, по-видимому, не имеет ничего, как я должен был бы видеть, чрезвычайно ценного. Последняя вселенная, в которую мы попали, не имела никакой технологии и была больше похожа на древнегреческую мифологию», — сказала мама. «Значит, он приходил к нам в основном для того, чтобы пополнить свои ряды», — спросила Гермиона. «Действительно, как мы должны это разыграть?» — спросила Мау у Шона. «Сначала о главном. Я пойду с ними, чтобы попасть в замок и помочь забрать его у Снейпа. Как только мы окажемся там, мы пошлем туда все наши силы. Вилгакс или Волдеморт не смогут устоять перед схваткой. Надеюсь, мы сможем достичь двух целей. Освободите эту вселенную от режима и в то же время сократите их численность», — сказал Шон. «Тогда предлагаю поторопиться», — сказал Танос. «Позже, просто чтобы никто не запутался, это происходит в фильме «Дары смерти», часть 2. В Хогсмид портал открылся прежде, чем появились Шон, Рон, Гарри и Гермиона, прежде чем сработала сигнализация. «Черт возьми», — сказал Шон, когда они убежали, прежде чем появились пожиратели смерти и бессмертные. Бессмертные из 300 Риси оф Ан Ямпире, так как они выглядели намного лучше, чем первые 300 версий. Прячась за зданием, один из пожирателей смерти нашел их только для того, чтобы Шон схватил его за рот, прежде чем сломать ему шею. «Это варварство», — спросила Гермиона. «Это война. Ты убиваешь или умираешь», — сказал Шон, прежде чем открылась дверь. «Сюда, Поттер», — сказал старик, прежде чем они ворвались внутрь. «Ты его хоть раз видел?» «На секунду мне показалось, что да», — попытался сказать Рон. «Я знаю Дамблдор», — спросила Гермиона. Шон посмотрел на движущуюся фотографию женщины. «Гарри», сказала Гермиона, увидев зеркало с его лицом и без осколка, который был у него в руках. «Это трюк Нита», сказал Шон, прежде чем старик появился снова. «Вы чертовы дураки. О чем ты думал, когда шел сюда? Ты хоть представляешь, насколько это опасно? Ты Аберфорд, брат Дамблдора. Это с тобой я здесь встречался», сказал Гарри. «Это ты послал Добби», сказал Гарри. «Где вы его оставили?» спросил Аберфорд. «Он мертв», сказал Гарри. «Очень жаль это слышать. Мне нравился этот эльф», сказал Аберфорд. «Кто тебе это дал?» «Зеркало», спросил Гарри. «Мундунгус Флетчер, около года назад», сказал Аберфорд. «Навоз не имел права, она принадлежала ему», попытался сказать Гарри. «Сириус, Альбус рассказал мне, он также сказал мне, что вы, вероятно, будете отрезаны, если когда-нибудь узнаете, что он у меня есть, но спросите себя, где бы ты был, если бы я этого не сделал», сказал Аберфорд. «Гарри», сказал Шон, привлекая его внимание, «просто отпусти это, у нас есть дела поважнее», сказал Шон, когда Аберфорд поставил на стол еду и напитки, которые взяли Рон и Гермиона. «Ты много слышишь от других, из Ордена?» спросила Гермиона. «С заказом покончено. Сам знаешь, кто победил. Эта новая армия, которую он приобрел, уже захватила контроль над миром. Любой, кто говорит иначе, обманывает себя», сказал Аберфорд. «Нам нужно попасть в Хогвартс сегодня вечером. Дамблдор дал нам задание», сказал Гарри. «А теперь сказал, хорошая работа, легко?» спросил Аберфорд. «Мы охотились на Харкруксы. Мы думаем, что последний находится внутри замка, но нам понадобится помощь, чтобы попасть внутрь», сказал Гарри. «Это не та работа, которую тебе поручил мой брат. Это самоубийственная миссия. Сделай себе одолжение, мальчик, иди домой. Поживи еще немного», сказал Аберфорд. «Дамблдор доверил мне довести дело до конца», сказал Гарри. «Почему ты думаешь, что можешь ему доверять? Ты думаешь, что можешь верить всему, что говорит тебе мой брат? За все то время, что вы его знали, он когда-нибудь упоминал мое имя или ее?» спросил Аберфорд, указывая на картину. «А зачем ему это? Хранить секреты? Это ты мне скажи», сказал Аберфорд. «Я ему доверял», сказал Гарри. «Это мальчишеский ответ. Мальчик, который гоняется за крестражами по слову человека, который даже не сказал ему, с чего начать. Ты лжешь. Не только для меня, это не имеет значения, и для себя тоже. Вот что делает дурак. Вы не кажетесь мне дураком, никто из вас. Поэтому я спрошу тебя еще раз. Должна же быть какая-то причина», сказал Аберфорд. «Меня не интересует, что произошло между тобой и твоим братом. Мне все равно, что ты сдалась. Я доверял человеку, которого знал. Нам нужно попасть в замок сегодня ночью», сказал Гарри. Аберфорд посмотрел на картину и так кивнула, прежде чем уйти. «А куда она делась?» спросил Шон. «Скоро сам увидишь». Аберфорд сказал, что собирается уходить. «Это твоя сестра, Ариана, не так ли? Она умерла очень молодой, не так ли?» спросила Гермиона. «Мой брат пожертвовал многим, мистер Поттер, в своем путешествии, чтобы найти силу, внушающую Ариане, и она была предана ему. Он дал ей все, кроме времени», сказал Аберфорд. «Благодарю вас, мистер Дамблдор», сказала Гермиона, когда он вышел, прежде чем повернуться к остальным. «Он дважды спас нам жизнь, следил за нами в этом зеркале. Это не тот, кто сдался», спросила Гермиона. «Потому что он этого не сделал», сказал Шон, «прежде чем Ариана вернулась, но кто-то был позади нее. Она возвращается», сказала Гермиона. «Кто это с ней?» спросил Рон, прежде чем Шон вытащил нож, прежде чем картина открылась. «Невилл». Гарри сказал, что видел Невилла Лонгботтома. «Чувак, ты выглядишь», попытался сказать Шон. «Черт возьми, наверное, кто он такой?» спросил Невиллу. «Друг, который пришел помочь», сказал Гарри, когда они вошли в коридор, ведущий в Хогвартс. «Не помню такого на карте мародера», сказал Рон. «Это потому, что он никогда не существовал до сих пор. 7 потайных ходов были опечатаны еще до начала года. Теперь это единственный способ войти или выйти. Земля кишит пожирателями смерти, дементорами и этими новыми парнями», сказал Невилл. «Насколько плох Снейп как директор?» спросила Гермиона. «Почти никогда его не вижу. Это Крау, за которыми тебе нужно следить», сказал Невилл. «Краус?» спросил Гарри. «Да, брат и сестра, отвечает за дисциплину. Они любят наказание, Крау. Невилл указал на раны у себя на голове. «Зачем они это делают?» – спросил Шон. «На сегодняшних уроках темных искусств мы практиковали проклятие Круциатуса. На первых курсах я отказался», – сказал Невилл, прежде чем они дошли до конца коридора, прежде чем Невилл открыл дверь. «Эй, слушайте сюда, ребята, принес тебе сюрприз», – сказал Невилл. «Надеюсь, больше никакой стряпни Аберфорта будет сюрпризом, если мы сможем это переварить», – сказал Шеймус, прежде чем Гарри и остальные появились, заставляя остальных радоваться, прежде чем они спрыгнули вниз. «А кто этот старик?» – спросил Шеймус, глядя на Шона. «Старый, мне всего 28», – обиженно завопил Шон. «Продолжать», – сказал Гарри, – «можешь называть меня другом. Вы все, кажется, находитесь под впечатлением, что Волдеморт – самая большая угроза здесь, и эта новая армия принадлежит ему. Ты смертельно ошибаешься. Теперь он служит кому-то в 100 раз более опасному, чем он сам. Его зовут Вилгакс», – сказал Шон. «Что это за гигантское чудовище Кальмар?» – спросил Симус. «И он, и я из другой вселенной, первичная вселенная. Эта армия, с которой вы имеете дело в последнее время, называется режимом. Вилгакс прошел вселенную за вселенной, собирая последователей в свою армию. Гарри и другие случайно вошли в нашу вселенную, и именно поэтому мы здесь, чтобы помочь тебе покончить с этим кошмаром», – сказал Шон. «Но зачем возвращаться в Хогвартс? Почему бы просто не пойти и не сразиться с ними?» – спросил Симус. «Потому что здесь находится один из крестражей. Убив Волдеморта, мы нанесем удар по режиму и, надеюсь, другим высшим членам режима», – сказал Шон. «На что это похоже?» – спросил Невилл. «Как корона или что-то в этом роде», — сказал Гарри. «Уровень Равенкла пропала диадема?» — спросила Луна. «О, черт возьми, вот и мы», — сказал Рон. «Заткнуться», — сказал Шон. «Потерянная диадема Равенкла, он довольно знаменит», — сказала Луна. «Луна — это лост, но это можно было видеть на протяжении веков», — сказал Чо. «У Волдеморта есть», — сказал Шон, привлекая их внимание. «Он явно спрятал его где-то в замке», — сказал Шон. «Ты хочешь сказать, что не знаешь?» – спросил Гарри. «Я не читал эту серию уже много лет. Я помню только, чем все это закончилось», – сказал Шон. «О чем он говорит?» – спросил Чо. «Я объясню позже», – сказал Шон, прежде чем двери открылись и вошла Джинни Уизли. «Гарри», – сказала Джинни. «Привет», – сказал Гарри. «Полгода она меня не видела, а я словно Фрэнки первокурсница. Я ее брат», – сказал Рон. «О, забудь об этом», – сказал Шон. «У нее их полно, есть только один Гарри», — сказал Симус, заставив Шона рассмеяться. «Заткнитесь вы оба», — сказал Рон. «Что случилось?» — спросил Шон. «Снейп знает. Он знает, что Гарри был замечен в Хагсмиде», — сказала Джинни. «Пора звонить на Голгофу», — сказал Шон. Минуту спустя Снейп собрал всех учеников школы в главных залах. «Многие из вас наверняка недоумевают, зачем я вызвал вас в такой час. Мне стало известно, что сегодня вечером в Хагсмиде был замечен Гарри Поттер», — сказал Снейп, заставляя многих шептаться и перешептываться. «Теперь, если кто-нибудь из студентов или сотрудников попытается помочь мистеру Поттеру, они будут наказаны в соответствии с тяжестью их проступка. Кроме того, любой человек, который, как было установлено, знал об этих событиях и не явился с повинной, будет рассматриваться как равновиновный. Итак, если кто-нибудь из присутствующих знает о передвижениях мистера Поттера сегодня вечером, я приглашаю их выйти вперед», — Снейп сказал, но никто ничего не сказал и не сделал. Однако затем Гарри вышел, заставив людей ахнуть. «Похоже, несмотря на ваши исчерпывающие оборонительные стратегии, у вас все еще есть небольшая проблема с безопасностью, директор», — сказал Гарри, когда двери открылись и вошли Шон и Танос со своими воинами вместе с членами Ордена Феникса. «Как ты смеешь стоять там, где стоял он? Расскажи им, как это случилось той ночью. Расскажи им, как ты посмотрел ему в глаза, человеку, который доверял тебе, и убил его», — сказал Гарри, прежде чем Снейп вытащил свою палочку, прежде чем появилась профессор МакГонагалл, прежде чем она начала колдовать над ним и ударила братьев и сестер Крау, прежде чем он выскочил в окно. «Трус!» — крикнула МакГонагалл, прежде чем зажглись огни и студенты зааплодировали. «Это единственное, с чем нам пока не придется иметь дело», — сказал Шон, прежде чем в комнате снова стало темно. «Гарри!» — сказал Волдеморт в голове Гарри. В комнате стало холодно, прежде чем две девушки начали кричать от страха.